Глава 11. По преследующей нас машине я попал первой же очередью. Для крупнокалиберных пуль тонкий металл капота и толстый металл двигателя преградой не являлись. Вот только был нюанс. Вокруг внедорожника появилось серебристое свечение, и пули с визгом срикошетили в разные стороны, не причинив машине преследователей никакого вреда. Твою мать, у них либо владеющий в машине, либо она напичкана защитными амулетами. Преследователи решили, что в эту игру можно играть вдвоем, в кузове их машины возникло шевеление, а ствол пулемета повернулся в нашу сторону. Я сжал зубы. Ладно, наша очередь держать удар. Активировав гравитационный щит, я раскинул его над машиной, и тут же по щиту ударили пули. Черт, сейчас они нас прижмут огнем и прости-прощай. Пока я занят тем, что держу щит, я никак не смогу противодействовать преследователям. А Корал и Джулиан долго сдерживать их не смогут. Рано или поздно нас прижмут и вынудят остановиться. Твою мать, что же делать? Пулеметчик продолжал выпускать по нам короткие скупые очереди, заставляя меня держать щит, а вперед тем временем вырвалась четверка байков. На каждом из них, помимо водителей, сидело по стрелку. Они с двух сторон поравнялись с нашей машиной, один из стрелков открыл забрало и с издевательской улыбкой покачал стволом автомата. «Останавливайтесь, мол». Я сжал зубы от злости. Дерьмо. Стрелок все еще скалился, когда байк, водителя и самого стрелка охватило ревущее пламя. Мотоцикл вспыхнул, как свечка, врезался в камень и, перевернувшись, пропахал боком землю. Водитель и стрелок даже закричать не успели, моментально превратившись в обугленные головешки. «Корал, умничка! Отлично сработано!» Вот только преследователей оставалось все еще слишком много. Второй мотоцикл тут же отстал, сместился и открыл огонь, пытаясь попасть по колесам нашей машины. Машину нещадно трясло. На байке тряска была не меньше, но рано или поздно ему все же удастся прицелиться как следует. «Блин, да что ж такое?» Такая глупая, мать ее, ситуация. Джулиан, безрезультатно пытающийся срезать мотоциклиста, вдруг выругался, отбросил винтовку и сделал резкий пас правой рукой. Огромная сосулька, острая как копье, соткалась из ничего, свистнула в воздухе и насквозь пробила грудь водителя, выйдя из спины стрелка. Мотоцикл повело юзом, и он закувыркался по степи, прямо под колеса преследующего нас внедорожника. Машина вильнула, пулемет замолк, и я тут же понял, что мне нужно делать. Развеяв щит, я активировал магнетизм, подхватил невидимой рукой ближайший байк с правой стороны и изо всех сил швырнул его в машину преследователей. Под аккомпанемент испуганных воплей стрелка и водителя мотоцикл прилетел в лобовое стекло внедорожника, тот резко замедлился, а я коротко разбежался, насколько позволяло пространство кузова пикапа, оттолкнулся от борта и взвился в воздух в гравипрыжке. Где-то внизу мелькнула красноватая земля, покрытая пожухлой травой, сливаясь в одну сплошную полосу. А потом я пошел на снижение. Я успел увидеть растерянное лицо пулеметчика, расширенными от удивления зрачками уставившегося на меня, а через секунду рухнул в кузов, нанося мощный, но выверенный гравиудар. Пулеметчика размазало по кузову, причудливо перемешав обломки костей и обрывки плоти со свернутым в бараний рог железом, и я приземлился на колено прямо в это месиво. Неприятно, но не смертельно. Хуже было то, что задняя ось внедорожника также не вынесла удара и лопнула. Машину перекосило и швырнуло в занос, я только за решетку на заднем окне уцепиться успел. Однако водитель оказался опытный. Дернув рулем и добавив газ, он сумел выровнять машину и теперь останавливал ее. В мою сторону из салона повернулась чья-то голова, и в стекло тут же ткнулся ствол пистолета-пулемета. Не раздумывая ни секунды, я сорвал с пояса клинок, активировал его и, влив в меч изрядное количество силы из источника, с разворота ударил по кабине. Клинок прошел сквозь металл, будто сквозь масло, не встречая сопротивления, и снося вместе со стойками головы всех сидящих в салоне. Машину бросило в сторону, и я прыгнул снова, не желая кувыркаться по степи вместе с несколькими тоннами металлолома. Приземлившись на колено, я выпрямился и усмехнулся, глядя на последний внедорожник преследователей, мчащийся прямо на меня. Обведя взглядом участок земли в 20 метрах от внедорожника, я активировал изменение гравитационного вектора. Громадный пикап будто в стену бетонную ударился. Тупую морду внедорожника сплющила неведомая сила, и тяжеленная машина на полном ходу кувыркнулась через капот, взмывая в воздух. Я прыгнул вперед, в низком прыжке, проходя под летящей машиной, перекатился через плечо, вскочил на ноги и развернулся. Внедорожник несколько раз перевернулся и замер, покачиваясь на крыше, и я довольно улыбнулся. Что ж, вот и все. Отстрелялись. Когда одна из передних дверей пикапа вылетела, выбитая изнутри мощным ударом, моя улыбка немного поблекла. А когда из салона, ухватившись обеими руками за проем, выбралась огромная мощная фигура, я сжал зубы и выругался. Гигант выпрямился, повел шеей и повернулся в мою сторону. Затем завел руку за спину, достал что-то, и через миг в ней засияло разноцветными переливами двухклинковая глефа. «Дэймон Старк!» — проревел гигант, и я сглотнул. «Я пришел привести приговор в исполнение!» «Твою мать!» — этот голос, как и эта глефа, были мне знакомы. «Гребаный охотник техносов! Да я же лично ему голову из пулемета размозжил! Что же он, совсем бессмертный, что ли?» Объявив о своих намерениях, гигант отвел руку в сторону, наклонил корпус и ринулся на меня, подобно атакующему носорогу. А я тяжело вздохнул, активировал клинок и приготовился отбивать атаку. Сдержать первый натиск охотника особого труда не составило. Я просто взвился в прыжке, перескакивая через него, развернулся в воздухе и ударил гравитационным клинком. Гигант каким-то невообразимым образом извернулся, взмахнул глефой и отбил мой удар. Даже не отбил, отразил. В последний момент я бросился в сторону и почувствовал, как смерть прошла на волосок от меня. Твою ж мечту, этот ублюдок полон сюрпризов. Что он выкинет в следующий раз? В следующий раз ублюдок выкинул полноценную огненную волну. Развернувшись, он взмахнул свободной рукой, и лишь вовремя активированный гравитационный щит и бросок в сторону спасли меня от участи превращения в хорошо прожаренный люля-кебаб. Лицо охотника при этом исказилось гримасой ненависти, и я вздрогнул, рассмотрев его как следует. Кажется, очередь из пулемета не прошла для гребаного биоробота незамеченной. Голова охотника выглядела непропорционально и покрытой буграми, больше всего напоминая небрежно слепленный снежок. Будто череп удержимого собирали по частям, не сильно парясь над конечным результатом. Типа и так сойдет. Левый глаз отсутствовал, лицо по диагонали пересекал чудовищный шрам. Впрочем, слишком долго рассматривать рожу карателя не довелось. Зарычав нечто нечленораздельное, он снова бросился в атаку, довольно простую и несколько предсказуемую. Сместившись в сторону при помощи рывка, я развернулся и наотмашь ударил охотника в спину. Однако, если ума у него с каждым новым воскрешением становилось, кажется, все меньше, то с реакцией все оставалось на отменном уровне. Мой клинок наткнулся на переливающуюся разноцветным сиянием глефу, и я сам едва сумел парировать удар чудовищной силы. Едва, но сумел, что не могло не радовать. Кажется, с прошлой прямой схватки с гигантом там, в подземельях техносов, я стал значительно сильнее, что внушало определенный оптимизм. Гигант зарычал и осыпал меня градом ударов, отражать которые мне приходилось, отступая назад. После каждого удара мне казалось, что мои руки вот-вот вывернет из плеч. Силен этот урод был, как экскаватор. Если в скорости он мне и уступал, то вот в силе явно превосходил. Хвала первым, хотя бы способностями не пользовался, пока атаковал. Если бы он скомбинировал тупую силовую атаку с чем-то коварным, я мог бы и не вывести, настолько был сосредоточен на отражении атак. Дьявол, да мне даже к источнику потянуться концентрации не хватало. Малейшая ошибка, и охотник нашинкует меня на десяток маленьких демонов. Нужно ли говорить, что допускать этого мне совсем не хотелось? Новый удар отбросил меня на пару метров, и я тут же воспользовался возможностью разорвать дистанцию. Не понимая, как на удар способностями отреагирует охотник, я отпрыгнул назад, выхватил из кобуры отбойник и, вскинув руку, утопил спуск. Автоматический пистолет выпустил в диком темпе сразу несколько эфирных зарядов. Фаербол, ледяной удар, кинетический, снова фаербол. Голова охотника задергалась, принимая урон, и я оскалился. То есть это его эфирное поглощение вырубилось? Так? после смерти эта тварь еще и часть способности потеряла? Прекрасно. Развивая успех, я бросил пистолет в кобуру и снова отскочил на пару шагов. Что-то нечленораздельно прорычав, охотник ринулся вперед и попал как раз в поле искаженного гравитационного вектора, которое я создал под ногами карателя. Вот только вместо того, чтобы расплющиться в лепешку, охотник всего лишь замер на месте, как будто в болото попал. Блин, вот это сопротивляемость! На изуродованном лице отразилось недоумение. Он будто не понимал, что с ним случилось. Хотя почему будто? Он действительно выглядел, как обиженный ребенок, зацепившийся за крючок ползунами. Охотник упрямо рвался вперед, не понимая, что его держит. Твою ж мечту, он что, вообще в имбецила превратился? Впрочем, тем лучше для меня. Действовать следовало безотлагательно. Я не знал, сколько продержится поле, потому терять времени не стал. Даже обездвиженный охотник оставался серьезным противником, и просто так соваться к нему с мечом я не стал. Подхватив магнетизмом обломки внедорожника, я крутанулся вокруг своей оси и врезал искореженной машиной по охотнику. Если есть уже проверенный прием, зачем изобретать новое? К моему глубочайшему сожалению, удар не убил карателя, однако урон все же нанес. Машина выбила из рук охотника глефу и сбила с ног, а учитывая, что ноги карателя были зафиксированы в поле искаженной гравитации, они оказались сломаны. Обе. Отбросив мешающую машину в сторону, я шагнул к охотнику, стараясь не смотреть на мешанину из костей и плоти в местах открытых переломов. Снова активировав клинок, я встал рядом с ублюдком, размахнулся. «Наконец!» — прохрипел охотник. Я невольно замер. «Да бей!» — проскрежетал гигант. «Быстрее!» Я опустил взгляд и увидел, как тьма уже клубится вокруг переломов, наживую сращивая ткани. «Быстрей освободи!» Единственный глаз охотника был полон тоски, мольбы и муки. Кажется, сейчас контроль тьмы над мозгом этого существа ослаб, и он смог сделать что-то по своей воле. Например, попросить добить. «Быстрей!» — снова прохрипел охотник. Я встретился с ним взглядом, кивнул и ударил. Голова охотника покатилась по красноватой земле, пятная ее буро-коричневой кровью. А в меня ударил мощный поток энергии. Ее было действительно много, гораздо больше, чем от убийства обычных одержимых. Их смерти я сейчас на своем текущем ранге источника и ощущать-то перестал. Но все же меньше, чем я получил, убив паучиху и тварь, что использовала тело лианы. Потому закончилось это довольно быстро. Вот только вместо эйфории, обычно сопровождающей наполнение источника, я чувствовал лишь изнеможение и усталость. И сложно сказать, были ли эти ощущения физическими, или мне передалось состояние охотника, измученного контролирующей его сущностью. Деактивировав клинок, я сделал пару шагов в сторону и уселся прямо на землю. Обвел взглядом поле боя. То тут, то там дымились искореженные обломки, валялись трупы, и я задумчиво покачал головой. Это что, действительно все я сделал? Фактически в одиночку? Фантастика. Да, я действительно стал сильнее, чем раньше. Намного сильнее. Настолько, что даже страшно становится. Что ж, надеюсь, моим врагам тоже страшно, потому что когда я до них доберусь, я обязательно продемонстрирую все, чему благодаря им научился. Наглядно. Думаю, им понравится. А если им до сих пор не страшно, то они делают большую ошибку, ибо нет ничего хуже, чем недооценить врага. А меня недооценивать совсем не стоит. Тряхнув головой, я встал и поискал взглядом наш внедорожник. Ага, вон он, пылит в моем направлении. Повесив рукоять клинка на пояс, я отошел в сторону и помахал рукой, чтобы обратить на себя внимание. А то что-то Тия совсем не торопится. А мне уже не терпится увидеть, что ждет нас там, где скальная гряда поднимается прямо в небо. Надеюсь, на этот раз что-нибудь хорошее и полезное. Хотя бы в виде исключения.